Прямо сейчас Сацуки разбудила своего бойфренда, крепко прижавшись к нему всем телом, потирая твердые соски о его кожу и нежно покусывая ее. Наруто, полностью проснувшись, наслаждался чудесным зрелищем тела своей третьей возлюбленной. Ее длинные ноги и красивая талия были скрыты под толстым одеялом, а остальная часть ее бледного тела наслаждалась его пристальным взглядом голубых глаз. Блондинка получала огромное удовольствие, проводя руками по ее нежной коже и наблюдая, как она дрожит, когда он потирает чувствительное место на ее коже. Анару. Сацуки хрипло застонала, ее сексуальный голос звучал музыкой для его ушей. «У тебя такое сильное тело». Она нежно поцеловала его в щеку и потерлась своими сосками о его собственные. Ее стройные ноги под простыней медленно терлись о его утреннее дерево. Возбужденная девушка замурлыкала, когда почувствовала, как Наруто крепче прижал ее к себе за талию. «И у тебя такое нежное, прекрасное тело, Сацу». Наруто застонал в ответ. Его грубые руки медленно и нежно мяли ее грудные дыни. Несмотря на то, что ее лицо было закрыто волосами цвета вороного крыла, что придавало ей еще более сексуальную привлекательность, он был уверен, что она улыбалась, целуя и посасывая его шею. В конце концов, устав целовать его шею, она приблизила свои губы к его губам. Они встречаются в страстном поцелуе, и языки слюнявятся друг от друга, покрывая их слюной. Капли стекали по краям их рта, издавая хлюпающий звук, когда они снова соединялись. Нуждаясь в воздухе, эти двое оставили тонкий след слюны, прежде чем Наруто поднял ее. Сацуки горячо застонала с большим румянцем, скрывающим ее лицо, когда умелый язык Наруто и мотылек захватили ее левую соску, в то время как его правая рука массировала одинокую. Не желая оставлять свою вторую руку в стороне от удовольствия Учихи на нем, он позволил своей левой руке нащупать и слегка шлепнуть ее щедрую задницу. «Так хорошо!» Сатуски застонал между поцелуями. Получив шлепок еще несколько раз, пока Наруто играл с ее сиськами, девушка стала еще влажнее, чем раньше. Устав от того, что мужское мясо не трется о ее живот, она оставила поцелуй и расположилась над его дергающимся стержнем. Глядя на него с похотливой улыбкой, она прошептала знойным голосом. «Пора у киски есть вкус». От одного ее тона он чуть не взорвался. Когда она ударила бедрами по его инструменту, оба любовника застонали громче, чем прежде, когда оба достигли оргазма. «Он такой большой и твердый внутри меня, Сацуки», — взвыл эротически дрожа, прежде чем упасть в объятия Наруто. Придя в себя после того, как удивительные сиськи Сацуки врезались ему в грудь, блондинка заключила ее в медвежье объятия, сжимая ее чувствительные сиськи и заставляя ее стонать, прежде чем забить свой член в ее сад безрассудными и жестокими толчками. Его мощные толчки заставляли дрожащую Сацуки трястись еще сильнее из-за его усилий, которые его инструмент приложил к стенкам ее тисков. Сацуки кричала так сильно, что она была уверена, что не сможет говорить до конца дня, когда Наруто врезался в ее киску, как ураган. Ее любовник не щадил ее тугую маленькую пизду. Она даже думать толком не могла, и единственное, что было у нее на уме, это его член и его семя, взрывающиеся в ее утробе. «Я хочу этого. Я хочу, чтобы его член молоко внутри чертова». Глупая девчонка думала про себя, когда ее глаза закатились к затылку, слюна стекала с ее вялого языка, большой румянец на ее лице, и запекшаяся от пота кожа лепилась к бедрам и телу Наруто. Устав колотить в нее вот так в течение последних 20 минут, ее киска пыталась сосать и массировать его мощный инструмент. Наруто перевернул ее, прежде чем атаковать ее груди и переключиться на длинные, мощные и глубокие толчки, которые заставили кровать дрожать под ними. У нее не было выбора, кроме как прижать его голову к своей груди, наслаждаясь ощущением его языка и губ, облизывающих и сосущих ее твердые соски, и тем, как его тело доминировало над ней. Толчки Наруто были настолько сильными, жестокими и доминирующими, что трудно было не любить его. А черт, Сатуски, наконец, то сумев выдавить из себя хоть несколько слов, завизжала, как сука в жару. «Трахни меня сильнее, Нарукун, опустоши мою киску сильнее». Она визжала, как свинья, когда ее еще сильнее трахал любовник. Одна из его рук скользнула вниз и шлепнула ее по красной заднице, которая приняла много ударов от его больших яиц. Оргазм за оргазмом пронзали девушку, пока она выебывала из нее всю жизнь. «Твоя киска!» Он кричал так громко, как только мог, уткнувшись лицом в свои третьи личные подушки. Он так туго обхватывает мой член. Я долго не протяну с такой распутной пиздой, держащий мой член так крепко, взревел Наруто, ударившись бедрами о своего черноволосого любовника. Пот стекал по его лицу, когда усталость накатывала на него, но он продолжал идти и ублажать Сацуки своим членом. Постоянные оргазмы трясущихся девушек не остановили Наруто, это только облегчило ему вход и выход из женщины с гораздо большей силой, чем раньше. Любовный сок плескался вокруг их соединенных тел, покрывая их объединенными жидкостями, и это делало Наруто еще тверже. Чувствуя, как дергается его член и знакомая пульсация в его яйцах, он знал, что был близок к тому, чтобы выдуть свой груз в свою прекрасную подругу. «Я сейчас кончу», — объявил Нартута, поднимая женщину в позу лотоса. Волосы ворона рассыпались вокруг ее головы, смешиваясь с его собственным потным телом. Ее внезапное сексуальное появление заставило его покраснеть и ухмыльнуться, как животное. Бросившись на него, Сацуки набросилась на его губы, как одержимая. Она чувствовала, как ее девственность трепещет и дрожит вокруг его члена. Используя свои макулы, она сжала его член так, как она знала, он любил. Мысленно ухмыльнувшись его громкому стону, приглушенному ее губами, она оторвалась от его губ и быстро приблизила голову к его уху. Горячее дыхание сексуальной женщины вызвало дрожь по всему телу Наруто. «Я тоже». Она вскрикнула, когда Наруто попал в горячую точку ее влагалища. «Кончай в меня. Пролей в меня все это восхитительное молоко для члена. Я хочу, чтобы первый груз дня принадлежал мне», — спросила она безумным собственническим тоном, который Наруто нашел еще более соблазнительным. Двигая бедрами в тандеме, они смотрели друг другу в глаза, пока их кожа танцевала друг с другом в мокрых шлепках и громких скрипах кровати. Толкнувшись друг в друга еще несколько раз, делая это как можно более приятным для другого, они достигли своих соответствующих пределов. Блондинка, достигнув своего конца, взревела от оргазма, когда он выпустил первую за день порцию детского семени в открытую утробу Сацуки. Ониксовые глаза закатились к ее затылку, а тело задрожало и извивалось на мясной палочке ее мужчины, которая извергала огромное количество спермы внутри ее зияющей пизды. «Это очень хорошо», — пьяно подумал Сацуки. «Я пристрастился к члену Нарукуна», — подумала она, когда его член продолжал выпускать одну струю за другой его спермы. Это было так много, что ее живот начал раздуваться, делая ее немного беременной. Мысль о ребенке-блондинке только увеличивала ее оргазм. Ее тугая пизда доит его башню еще больше. «Не вырывайся», — Сацуки смог заговорить, чувствуя, что Наруто вот-вот вырвется. Обхватив ногами его бедра, она удерживала его глубоко внутри себя. Это потрясающее чувство. Она счастливо застонала. Беспорядочно подергиваясь еще немного, эти двое продолжали покрывать друг друга своими объединенными соками. После полной минуты комминга, Наруто держал свою голову глубоко в ее груди, нежно облизывая ее потные дыни, и наслаждался теплом ее тугой пизды. «Удивительный», — прошептал Наруто хриплым от постоянных стонов и усталости голосом. «Лучший способ проснуться когда-либо». Светловолосые и черноволосые подростки захихикали. Самец Узумаки быстро становился зависимым от молодой киски Сацуки, точно так же, как он имел дело с соответствующими пиздами Кушина и Микото. Получив ощущение в ногах на секунду, Сацуки слезла с Наруто, немного поскуливая, когда их объединенный любовный сок полился из нее, прежде чем упасть обратно в его кровать. «Я люблю тебя, Нарукун. Я тебя так люблю», — сказала она ласково, глядя на него с искренней любовью в черных глазах. Блондинка немного запыхалась, прежде чем одарить ее теплой улыбкой, которая согрела ее сердце. Улегшись рядом с ней, он провел пальцами по ее женственному телу, наслаждаясь его мягкой текстурой. «И я люблю тебя, Сацутян. Спасибо, что согласились быть со мной, Микото-тян и Ко-тян». Он еще раз поблагодарил своего третьего и самого молодого любовника. Сацуки провела своей изящной рукой по его усам, слегка хихикая, пока он тихо мурлыкал. «Хотя поначалу и странно. Я скорее поделюсь с тобой, чем не буду иметь тебя вообще». Наклонившись друг к другу, они обменялись медленным и страстным поцелуем. Нуждаясь в глотке свежего воздуха, они разъединились, но остались рядом. Наруто положил голову Сацуки себе на грудь. Она услышала его успокаивающее сердцебиение, и Наруто полюбил текстуру ее кожи. Лежа там неизвестно сколько времени, голос Кушины достиг их ушей. «Нарутян, Сацуки-тян, завтрак готов. Вздохнув немного, оба оставили свои объятия и начали собираться в школу. Это было обычным делом, которым последние три любовника занимались каждый день. Сацуки или Микото проводили ночь в доме Узумаки, занимаясь страстным и потным сексом с Наруто или, когда Микото писала, кушиной. У обеих дам в доме имелся комплект одежды, чтобы подготовиться к предстоящему дню, если они еще в состоянии это выдержать. Выходя из комнаты, Наруто слегка ухмыльнулся, когда Сацуки заметно прихрамывала. «Хех, я знал, что у меня все хорошо». Он подбадривал себя, чиби-версия самого себя танцевала в его голове. Кушина игриво ухмыльнулась, увидев, как Сацуки ковыляет на кухню, а ее общий любовник следует за ней с собственной ухмылкой. «Ара, доброе утро, Нарутян, Сацуки-тян. Я вижу, ты хорошо провела вчерашний вечер, Сацуки-тян». Пропела она с кошачьей ухмылкой. Сацуки залилась неоново-красным румянцем. Мать и один из них засмеялись, а девочка смущенно фыркнула. «Она такая милая, когда краснеет». Наруто расхохотался, целуя ее в красную щеку. «А ты непослушный котян, который дразнит Сацутян». Затем Наруто поцеловал свою первую возлюбленную так, что у нее подкосились колени. Слюна переливалась между ними, когда они слегка ласкались. Им не хватало воздуха, и они ушли, оставив только толстую полоску слюны, соединяющую их губы. Блондинка держала свое тело близко к нему, прежде чем дать ее сочной заднице столь необходимую порку. «Итак, что у нас на завтрак?» – спросил Наруто, ухмыляясь про себя, когда увидел ошеломленный взгляд своего катина. Тряхнув головой от своей распаренной мысли, которая вовлекала ее и ее сына в разные позитоны, она схватила тарелки. «Здесь». Мать поставила на стол три тарелки с яйцами, сосисками и тостами. «Ничего особенного, поскольку нам скоро в школу», сказала Кушина. «О!» — внезапно сказала она, привлекая внимание сидящих подростков. «Чуть не забыл. Нарутян, Сацутян, Нарукотян и Идзуми, Тян возвращаются сегодня», — с улыбкой сообщила она своему сыну и сестре по гарему. Наруто и Сацуки широко улыбнулись, услышав, что их старшие сестры возвращаются из колледжа. «Потрясающе!» — оба завопили от возбуждения. «Когда они приедут сюда?» — они сказали, еще раз, в то же самое время. Хихикая над их общим возбуждением и тем, как они говорили одновременно, Кушина подняла руки, чтобы успокоить их. «Не волнуйся, эти двое будут здесь, когда ты вернешься домой. Извини, Сацуки-тян, но сегодня тебе придется пропустить свое время, Нарутян». Грудастая рыжая дразнила младшую девочку чеширской ухмылкой. «Эс, заткнись!» — закричала Сацуки, заливаясь румянцем на бледном лице. Наруто и Кушина только посмеялись над смущением девушек говорить о половых актах даже в присутствии ее любовника и гаремной сестры. В то время как Наруто, Сацуки, Кушина и Микото, которые встретили их перед тем, как они пошли в школу, направлялись в школу, два человека только что прибыли в аэропорт со своим багажом в руках. Обе дамы были такими красавицами, что все мужчины в аэропорту должны были прекратить то, что они делали, и смотрели на девушек со слюной. У первой женщины были длинные не спадающие черные волосы цвета вороного крыла, которые доходили до самой спины, завязанные в низкий хвост, прекрасное лицо в форме сердца, светлая кожа без единого изъяна и упругие груди ДДЦУП, которые слегка напрягались на фоне черной рубашки с рукавами. Пухлые вишнево-красные губы девушки были сложены в стоическую линию, что, как ни странно, только подчеркивало ее красоту. Ее пухлую попку прикрывала синяя юбка, голубые леггинсы и черные туфли на высоком каблуке. Это был Идзуми Учиха, старшая из Микото Учихи. Рядом с ней стояла красавица, которая соперничала с ней самой. Она была ростом 5 футов 9 дюймов, такого же роста, как и женщина, стоявшая рядом с ней, с длинными золотисто-белокурыми волосами, доходившими до ее упругой задницы, которая умоляла, чтобы ее отшлепали и ощупали, и ярко-голубыми глазами. На ней была темно-оранжевая блузка, которая, как и у ее подруг, плотно облегала грудь, и синяя юбка с черными чулками. В отличие от своей спутницы, она широко улыбалась на своем прекрасном лице. Это была Нарука Узумаки, старшая из Кушины Узумаки и старшая сестра Наруто Узумаки. Вытянув руки над головой, неосознанно давая извращенцам, смотревшим на них, прекрасный обзор своей груди, она улыбнулась. «Ах, как хорошо вернуться домой», — сказал Наруто со счастливой улыбкой. Идзуми кивнула в знак согласия, и если бы вы посмотрели достаточно близко, то увидели бы легкую улыбку на ее вишневых губах. Согласованный. Это было давно. Мне не терпится увидеть Акаосаму, Сацуки-тян, Сауски-куна, Кушину Оба-сан и Наруто-куна. Она перечислила людей, по которым скучала, и ее подруга согласилась с этим. Когда она упомянула блондинку, на ее глаза упал легкий ошеломленный блеск. Нарука улыбнулась еще шире, когда услышала имена своих братьев и матерей. «Я знаю, Нару, должно быть, уже стал намного больше», — сказала она. Затем ее мысли стали блуждать вокруг младшего брата. Она признала, что любила его, может быть, даже больше, чем нормальная сестра должна любить своего брата. Но ей было все равно. Белокурая красавица сделает все для своего брата, если ее попросит. «Не могу дождаться, когда увижу его снова», — подумала она, слегка покраснев. Нарука не знала, что Идзуми думает о той блондинке, которую она знала с детства. Она наблюдала, как он растет рядом с ее братом, и по мере того, как он рос, у нее стали появляться не совсем уместные мысли о юноше, который всегда приходил, чтобы поболтать с близнецами. Однако, даже если ей нравился молодой человек, Идзуми знала, что ее младшая сестра по уши влюблена в него, так что она ничего не могла с этим поделать. Вздох. «И все же, я не могу дождаться, когда увижу их снова», — подумала черноволосая красавица, слегка покраснев. «А, наконец-то такси!» — радостно воскликнула Нарука. Схватив свой багаж, девушки сложили его в багажник и забрались на заднее сиденье. Назвав их адреса, водитель отвез обеих дам домой. Школа. В пустом классе, если бы кто-то проходил мимо, они услышали бы мясистые шлепки потной плоти, сталкивающиеся друг с другом. В данный момент в пустом классе находились двое влюбленных, связанных бедром. Черноволосая красавица громко стонала, когда светловолосый мужчина загремел своим массивным членом в ее тугую пизду. Грудастая подросток была в воздухе, получая ее тугую киску, трахал человек, к которому она цеплялась, как линия жизни. «Да, трахни меня и ионизируй воздух сильнее, Нару-кун». Девушка, которая кричала и стонала против громыхающего мужчины, была Сацуки Учиха. «Вот дерьмо». Блондинка, Наруто Узумаки, застонала, когда он массировал ее пухлую красную попку. «Ты такая тугая, Сацутян. Ты становишься еще крепче, когда я делаю это». Шлепая ее по заднице, он хрипло хрюкнул, когда ее стенки еще сильнее сжались вокруг его члена. «Ая». Сацуки не смогла сдержать громкого вскрика, сорвавшегося с ее пухлых губ, когда его рука коснулась ее белой, как свинья, кожи. «Кткамминг». Она не смогла сдержать крик и оргазм, которые пронзили все ее тело. Ее оргазм вызвал его собственный. Наруто зарылся головой в ее шею и приглушил свои стоны, когда его член обрызгал ее открытую пизду своим белым семенем. Они крепко держали друг друга, слегка покачиваясь, пока по ногам Наруто и Сацуки не потекла объединенная жидкость. Развернув ноги от Наруто, она громко застонала, когда отвела свою киску подальше. Прислонившись к доске, она вытянула руки над головой, отчего ее сиськи подпрыгнули. На ее покрасневшем лице появилась хитрая ухмылка, когда она посмотрела на Наруто. «Потрясающе, любовь моя, ты всегда кончаешь так сильно внутри меня», — Сацуки счастливо застонал. Усмехнувшись, он уже собирался протянуть ей руку, когда она прошла мимо него. А, оглядевшись, он увидел, как сочная пухлая попка Сацуки дрожит при каждом шаге. Крутанувшись вокруг одинокого стола, заставляя свои груди болтаться, к его большому удовольствию, она улыбнулась. «Эй, а это чей стол?» — вдруг спросила она. Не ожидая такого неожиданного вопроса, он оставил рот открытым, когда Сацуки взобралась на стол, расставив ноги по дереву. Он мог видеть смешанный сочный поток спермы из ее пульсирующей пизды, пятнающий стол в их слизи. «Эн, нет», — пробормотал он, завороженный красотой потной девушки перед ним. Благодаря легкому блеску пота отражение солнца придавало ей еще более восхитительный блеск. Наруто пришлось проглотить комок желания, застрявший в горле. Одарив его дерзкой улыбкой, она еще шире раздвинула ноги, показывая ему, как она влажна для него. «Интересно, кто сидит здесь следующим? Заметят ли они, что два человека трахались на нем, покрывая его своим извращенным запахом?» Сацуки говорила медленно, облизывая губы, чтобы придать им соблазнительный блеск. «Давайте окутаем всю комнату этим запахом. Пусть другие знают, что они сидят вместе, покрытым нашей любовью», — она умоляла с мольбой в голосе. Блондинка тяжело вздрогнула, На щеках у нее выступил румянец. Он не мог не поклоняться этой молодой богине, стоявшей перед ним. Наруто не мог отрицать тот факт, что он нашел ее слова горячими вне всяких причин, и он был близок к тому, чтобы трахнуть ее. Судорожно сглотнув, он подошел к Сацуки, слегка застонав, чувствуя, как руки любовников нежно раздвигают ее ноги. Сацуки громко застонала, когда Наруто погрузил свой стержень глубоко в ее мокрую пизду. Смакуя ощущения, Наруто и Сацуки закрыли глаза, а подросток выпрыгнул наружу и в быстром темпе вошел в стонущую красавицу. Держа ее за тонкую талию, Наруто отодвинулся назад и толкнул ее в себя, в то время как сам вошел. Сацуки взвыл от сильного толчка, который испортил предыдущий удивительный ритм. Упав на спину, Наруто вскоре последовал за ней, обхватив ее лицо руками. Сильнее прижавшись к сочным бедрам Сацуки, блондинка застонала от того, как крепко ее горячая пизда прижималась к его мужскому мясу. Услышав неприятные звуки, которые издавала ее плоть, когда его яйца ударяли по ней, он кое-что вспомнил. С хитрой ухмылкой, которая заставила стонущую и задыхающуюся Сацуки содрогнуться от звериной похоти, Наруто перевернул ее. «Черт возьми!» Сацуки застонала, наслаждаясь ощущением того, как глубоко внутри нее сжимается его дергающийся стержень. «Ая!» Она вскрикнула от удивления, когда ее любимый шлепнул ее по сочной попке. Ее стоны усилились, когда он возобновил свои горбы, толкая ее тело на трясущийся стол. Верхняя половина ее тела вдавилась в деревянный стол, заставляя ее дрожать от возбуждения. «О, черт возьми, да!» Сацуки взвизгнула, когда ее тугая пизда сжалась вокруг его громыхающего члена. Широко ухмыляясь, Наруто наслаждался тем, как ее большая задница покачивалась при каждом ударе его бедер и рук. Он получал огромное удовольствие от длинных хриплых стонов и от того, как ее попка дергалась. Она была поистине прекрасна, когда находилась на тронах страсти. Ее кожа сияла на солнце, когда их объединенные тела, покрытые потом и спермой, работали друг над другом. Наклонившись, переходя к длинным и неглубоким толчкам, Наруто поцеловал ее нежную кожу и просунул руки под ее тело, чтобы ущипнуть твердые как камень шишки. Черноволосая красавица снова закричала, покрывая его нескончаемые бедра в своей кульминации. Ухмылка блондинки стала еще шире, когда она выгнула спину, ее сиськи сильнее прижались к его рукам, а ноги напряглись, прижимая ее истекающую кровью киску к его члену. Протянув руку, он обхватил ее щеку и страстно поцеловал, отчего у обоих перехватило дыхание. Даже когда она была в середине своего оргазма, она пыталась сопротивляться, но легко подчинялась языку Наруто и растущим бедрам. Жар ее языка и тугая пизда были слишком сильны для блондинки. Поэтому, глубоко постанывая в поцелуе, он выстреливал семя за семенем в ожидающие лона Сацуки. Она кричала, как сука в жару, даже думала, что это приглушенно, когда почувствовала, что ее внутренности покрываются белым семенем, к которому она уже привыкла. Его доминирующие толчки никогда не прекращались, и то, как он овладевал всем ее существом, заставляло ее жаждать все больше и больше. Еще один оргазм накрыл ее после того, как первый закончился, почти заставив ее потерять сознание от черных пятен, которые теперь вторглись в ее поле зрения. Сацуки громко застонал и отстранился. Она почувствовала, как ее тело обмякло, прислонившись к столу, и вскоре на него опустилась голова. Девушка разочарованно застонала, когда он обнажил свой член. Не имея ничего, чтобы заткнуть ее полные губы влагалища, молочный крем воспользовался шансом, чтобы стекать вниз по ее сливочным бедрам, как водопад. Но даже если она чувствовала невероятную боль и усталость, она надеялась, что ее любовник еще не закончил. Проведя ладонями по красивой распростертой фигуре Сацуки, он нежно помассировал ее плечи, руки и спину. Добравшись до ее кремово-белой попки с легким красным блеском от чмоканья попкой, он ухмыльнулся. «Я чуть не забыл об этом», — подумал он, любуясь ее мясистыми щеками. «Хаэм, я почти забыл, какая у тебя красивая задница, Сацутян», — прошептал Наруто, нежно целуя ее в красную щеку. Сацуки тихо застонала от легкого поцелуя и слегка улыбнулась. «Тэ-тэ, спасибо, Наруа!» Она вскрикнула от удовольствия и боли, когда почувствовала, как головка его члена уперлась в заднюю дверь. «Эн, нет!» Сацуки оглянулся с легким испугом. «Пэ-пэ, не суйся мне в задницу!» Ее мольбы не были услышаны. Наруто не слушал ее просьбы и продолжал закачивать в нее все больше себя. Выгнувшись над ее спиной, Он поцеловал ее в затылок, надеясь дать ей что-то, чтобы не обращать внимания на боль от того, что ее задницу растягивает его член. Рот Сацуки широко открылся, когда головка члена ее блондинистого любовника медленно исчезла в ее заднице. «А черт, а черт!» Красавица застонала от неудобства, ей стало немного легче от его поцелуев. Она чувствовала, как Наруто с каждой минутой вводит все больше своего члена в ее невостребованную задницу, позволяя ей привыкнуть к нему. А девушка тихонько застонала, когда почувствовала, что он слегка отстранился, прежде чем снова войти глубже и немного сильнее. «Так хорошо, твоя задница так плотно обхватывает мой член, он еще крепче, чем твоя пизда», — прошептал Наруто ей на ухо, пораженный тем, как медленно она впускает его. Ощущение мышц ее задницы, сжимающихся на его члене, было невероятным. Как только он достиг дна, он остался неподвижным, давая слегка плачущей девушке поцелуи, прежде чем погрузить свой член в ее прямую кишку с медленными и глубокими горбами. Хотя это было странно для нее, Сацуки уже привыкла к тому, что его огромный член глубоко внутри нее. Она думала, что это было похоже на первый раз, когда он взял ее вагинальную девственность, ей просто нужно было позволить своей заднице расслабиться, и она научится любить его. И это было правдой, потому что новые ощущения были приятными. Похотливо постанывая всякий раз, когда ее задницу шлепали по его бедру, еще больше их оставшейся спермы вытекало из ее оскорбленной пизды. Видя, что его любовник все больше входит в нее, а горячая задница сжимается вокруг его члена, он решил отпустить ее. Похлопав ее по круглой попке, он ухмыльнулся, услышав более громкий и гортанный стон. «Тебе это нравится, да, распутная сучка?» — прорычал Наруто ей в ухо. Его сексуальный голос и слова заставили ее киску биться сильнее. «Да-да», — пробормотал Сацуки, постепенно все больше и больше привыкая к удовольствию, которое перекрывало боль. Желая услышать ее, Наруто шлепнул ее по заднице сильнее. «Что это было? Я тебя не слышал. Может, мне остановиться? Неужели ты думаешь, что твоя распутная задница не справится с моим членом, как другие мои шлюхи? Должен ли я пойти и трахнуть Микото-тян или Ко-тян?» Он использовал ее ревность, чтобы заставить ее кричать о своей похоти. Блондинка знала, что ей не нравится, что она не была его первой, поэтому она использовала все возможные, чтобы разорвать две милфы. Сацуки знала, во что он играет, но не могла не поддаться на его уловку. «Я тебе покажу», — подумала она, прищурившись. «Нет», — она закричала, — «не смей вырываться. Трахни меня, трахни мою распутную задницу, как мою тугую пизду. Заявляй на меня права, доминируй над моим распутным телом, шлюхи», — спросила она с похотливой улыбкой, адресованной ему. «Я люблю эту твою сторону, Сацутян». Издав мужественное ворчание, он с огромной силой ударил по напряженным мышцам прямой кишки, высвобождая все ритмы и мысли, кроме того, что трахнул девушку внизу в кому. «А!» — закричал Наруто, кайфуя от удовольствия от ее сжимающихся мышц задницы. Сацуки стонала от разочарования всякий раз, когда он убирал свой член, но быстро стонала, как сука в жару, когда он снова входил в ее оскорбленную прямую кишку, наслаждаясь тем, как его массивный член ударил ее по заднице. «Быстрее, сильнее!» — она слабо застонала, действительно получая удовольствие от того, что ее трахают в задницу. «Твоя задница чертовски тугая!» — Наруто зарычал от удовольствия, когда задница Сацуки проглотила весь его член. «Это потрясающе!» Взяв дыхание под контроль, он начал врезаться тазом в пухлую задницу Сацуки в форме сердца, как животное. Увеличивая скорость, стонущие груди красавицы приятно шлепались от дерева. «Так чертовски хорошо!» — Сацуки застонала еще громче, когда Наруто схватил ее за грудь сильной хваткой. «Держи меня крепче, заставь меня истекать кровью», — требовательно спросила она, возвращая свою задницу в наказывающие бедра любовника. «Твое желание для меня закон». Почти вытащив себя из нее, он толкнул себя еще глубже, заставляя ее тело дергаться от его движения. Ответом были подстрекательства. Сацуки визжала так сильно, что люди почти не могли ее не слышать. Нисколько не беспокоясь о кончающей Сацуки, он толкал ее в интенсивном темпе, убеждаясь, что ее тело и разум никогда не забудут это чувство. Младшая Учиха была уверена, что сейчас она выглядит как трахнутая тупая сука, но ей было все равно. Все, о чем она заботилась, это чтобы Наруто был глубоко внутри ее задницы в течение нескольких часов, если не дней. Слюни катились по ее прекрасному лицу, когда она кричала и билась под Наруто, ее глаза закатились к макушке, и все, что она могла сделать, это едва ли толкнуть себя в блондинистого бога секса. Так чертовски хорошо, трахни меня сильнее, трахни мою задницу сильнее, Нару, сама она кричала, используя суффикс мастера, который он любил слышать, когда доминировал над своими любовницами и, к ее стыду, ей нравилось быть его спермой шлюхой. Возбужденный ее словами, Наруто притянул ее к своей груди и начал колотить в ее задницу в бешеном темпе. Большая струя ее женской спермы стекала по ее бедру, пока продолжались минуты анального проникновения. Сацуки едва могла думать, так как ее зад был так приятно растянут чудовищным членом Наруто. «Твое как так хорошо», – прошептал Наруто, целуя розовые щеки Сацуки. «Он продолжает засасывать мой член обратно». Шлепнув ее по заднице, он застонал сильнее, когда ее стены сжались вокруг него. Его пальцы впились в мягкие подушки ее подпрыгивающих дынь. Сколько бы раз он ни прикасался к кувшинам своей возлюбленной, он никогда не забудет, какой восхитительной была ее плоть. «Твой член», — Сацуки застонала, выгибая грудь в руках Наруто, наслаждаясь тем, как грубо он обращался с ее телом. «Я пристрастился к нему, я люблю твой член, твой член, твой член», — она бессвязно бормотала, толкая свою задницу навстречу его жестким толчкам. Ее глаза расширились от удовольствия, слезы удовольствия катились по ее прекрасному лицу, когда Наруто вставил два пальца в ее подергивающуюся горячую пизду. «Да», — она визжала, как свинья. Наруто хрипло зарычал, когда все тело Сацуки содрогнулось, когда он погрузил пальцы в ее крошечную щелку. «Черт», — он застонал, чувствуя, как его член дернулся. Он знал, что был близко, и Сацуки тоже, ее влагалищный сок капал на его грубо ощупывающую руку. «Я собираюсь взорвать свой груз, твоя задница скоро наполнится моей спермой», — сообщил Наруто, приводя девушку для страстного поцелуя. Сацуки застонал от абсолютного счастья, наслаждаясь тем, что ее снова наполнила его сперма. «Мне это нужно, мне нужно, чтобы его сперма покрывала меня», — подумала она с похотливым пьяным умом. В тот момент, когда Наруто сцепил пальцы, задев ее точку Г, она оставила поцелуй с придушенным криком. Ее глаза закатились к затылку, и она затрясла инструмент Наруто. После нескольких секунд сдавленного бульканья она заорала во всю глотку, брызгая на весь стол. Наруто издал свой собственный вопль, когда анальный проход Сацуки сильно сжался, дая его более чем нетерпеливый член, чтобы взорваться. Опустошив свои яйца глубоко в ее ягодице, он почувствовал головокружение и сонливость. Поставив ошеломленную женщину на землю, он опустился рядом с ней, прижимая к себе ее покрасневшее и дрожащее тело. «Настолько хороший», — прошептал Наруто, целуя ее в шею. Сацуки могла только тихонько всхлипывать, чувствуя, как его сперма плещется вокруг ее анальных туннелей. Девушка была зависима от его спермы вверх по ее заду. Нарука и Идзуми. Нарука с улыбкой остановилась перед своим домом. «Наконец-то домой», — она обняла подругу. Идзуми слегка улыбнулась, тоже радуясь возвращению домой. «Да», — она кивнула, — «увидимся позже». Идзуми высвободилась из ее объятия и пошла домой. «Надо распаковать вещи», — Нарука кивнула и попрощалась. Открыв дверь своим ключом, она закричала: «Я дома». Ничего не получив, она покачала головой, вспоминая: «Я забыла, там, в школе». Она смущенно хихикнула. Взяв свой багаж, она направилась в свою комнату. Открыв его, она улыбнулась, увидев, что он все такой же, каким она его оставила. Ее кровать все еще застелена, комната все еще чистая, и все остальное в порядке. Положив вещи на кровать, она решила пойти в ванную. Проходя мимо, она увидела комнату Наруто. С ностальгической улыбкой она открыла дверь и увидела, что в комнате ее младшего брата все еще царил беспорядок. «Все тот же старый Нару», — тихо сказала Нарука. Румянец появился на ее лице, когда она почувствовала отчетливый запах Наруто, заставляя ее немного дрожать. Ошеломленная желанием оказаться в этой комнате, она подошла к его кровати. Плюхнувшись на пол, она пошевелилась, вдыхая аромат подушки Наруто. «Ах!» — она тихо застонала от блаженства. Вдыхая его запах, она чувствовала, что ей становится все жарче и жарче. Ее чресла превратились в ад похоти и желания. «Нару!» — скользнув рукой вниз по телу, она слегка коснулась себя через трусики. Белокурая грудастая красотка чувствовала, как ее трусики уже намокли от ее соков. «Я такая шлюха!» Она застонала про себя, облизывая его подушку. «Мастурбировать на его кровати!» Она замолчала, застонав громче, когда представила, как Наруто трогает ее неиспользуемую киску. Поскольку Нарука была так увлечена собой, она не услышала, как открылась входная дверь и кто-то позвал ее по имени. Наруто шел домой с улыбкой на лице. Наконец-то он снова увидит свою старшую сестру после стольких лет. Хотя его матери приходилось делать больше работы, он все еще был счастлив проводить с ней время. «Увидимся позже, Сацутян». Блондинка помахала рукой Сацуки, стоявшей у ее двери. Немного опечаленная тем, что у нее больше нет времени на Наруто, она улыбнулась и помахала в ответ. «Позже, Нарукун». Эти двое вошли в свои дома. «Нарукотян». Младший брат кричал, что ничего не получит. «А, интересно, где она может быть?» — спросил он себя, поднимаясь по ступенькам. Поднимаясь, он услышал отчетливый звук стонов. Думая, что Наруто страдает от боли, он бросился вверх по лестнице. Однако он поднял бровь, когда услышал шум, доносившийся из его комнаты, и его дверь была слегка приоткрыта. Он покраснел, когда понял, что происходит. Решив подойти поближе, его румянец стал атомным от того, что он увидел. На его кровати стояла его старшая сестра с грязной улыбкой на лице, ее язык скользил по загорелой коже, ее рубашка была снята, одна чашка держала ее грудь, играя с непокрытой, а пальцы глубоко в ее мокрой пизде. Это было эротическое и приятное зрелище для старшеклассника. Его брюки мгновенно стали слишком тесными, его эрекция умоляла раскрыться. Руки Наруто сжали его эрекцию, когда он услышал грязные слова Нарука. «О, я такая грязная старшая сестра, что лезу в постель к своим младшим братьям, но мне все равно». Блондинка застонала еще громче. «Я хочу этого. Я хочу, чтобы он трахнул меня. Я хочу, чтобы его член глубоко вошел в мою девственную киску. Я приберег его для тебя. Я приберег свою мокрую пизду для тебя, Нару». Она застонала сильнее, когда потянула сосок и добавила еще один палец. «Кткамминг!» Она закричала, брызгая на кровать Наруто. Светловолосое мужское лицо сияло ярким неоновым светом, когда он смотрел, как сестра пропитывает его постель своими женскими соками. «Я хочу его лизнуть», — думал он с темно-синими глазами. С ухмылкой он прошествовал в свою комнату. Глит Нарука была слишком ошеломлена, чтобы увидеть, как он вошел. Тяжело дыша, Нарука сильно вспотела, чувствуя, что ее нижняя половина все еще горячая. «Как мне избавиться от жары?» — спросила она себя. Девушка не ожидала, что кто-то ей ответит. «Думаю, что смогу». Не успела она пошевелиться, как почувствовала, что ее пригвоздили к кровати. Подняв глаза, она увидела, что Наруто смотрит на нее с таким жаром и вожделением, что это почти заставило ее кончить. Однако, придя в себя, она попыталась заговорить. «Эннарымэф». Она была отрезана, когда язык Наруто вторгся в ее губы и играл с ее собственным. Голубые глаза расширились от шока, прежде чем принять его, обхватив руками его спину. Подростку очень понравился вкус Нарука клубники. Обменявшись с ней плевками в течение нескольких минут, они расстались с громким хлопком. Наруто ухмыльнулся, увидев ошеломленное выражение лица Нарука. Взяв себя в руки, она уже собиралась заговорить, когда Наруто приложил палец к ее сочным губам. «Моя, какая у меня непослушная старшая сестра. Я никогда не знал, что моя сестра хочет, чтобы ее брат трахнул ее». Она начала извиняться, но Наруто покачал головой. «О, нет причин для сожаления». Наклонившись к ее уху, он нежно прикусил его. «Я тоже так долго думал о том, чтобы трахнуть тебя». Поцеловав ее в щеку, он показал ей свой член. «И мне так тяжело с тобой». Нарука была потрясена и возбуждена одновременно. Ее младший брат, которого она так страстно желала, тоже хотел ее, а его член был даже больше, чем она себе представляла. «Че это вообще подойдет?» — спросила она себя, когда его член медленно потерся о ее неиспользуемые половые губы. Увидев испуганный взгляд, Наруто нежно погладил ее по лицу. «Я начну медленно», — прошептал он, краснея. Слегка улыбнувшись, Нарука одобрительно кивнула. Медленно уткнувшись в пожилую блондинку, Наруто громко хрюкнул и протиснулся через барьер. Улыбаясь своей заплаканной сестре, он покрывал поцелуями ее потные дыни. Уже не девственная женщина схватила Наруто за плечо и стиснула зубы, пытаясь заставить свой разум сосредоточиться не на боли, а на удовольствии от того, что Наруто гладит и целует ее чувствительную кожу. «Я наконец-то заполучил тебя. тебя в себя». Она счастливо застонала и густо покраснела. Улыбнувшись ей, он наконец добрался до ее лона и громко застонал, чувствуя, что его член вот-вот взорвется от ее крепкого захвата. Так крепко. Застонав, Наруто снова поцеловал Наруко, обменявшись слюной с сестрой. После нескольких минут Наруто стоял неподвижно и целовал Наруко. Девушка, наконец, прижалась бедрами к его бедрам, показывая, что она готова трахать меня. Оставив поцелуй, похотливо потребовала Наруко. Легко вернув ухмылку, он вытащил ее только до тех пор, пока кончик не оказался внутри. С радостью, с тяжелым ворчанием он погрузил свой член обратно в Наруко. Внезапный сильный удар заставил Наруко громко взвизгнуть. Ее разум затуманился, и Наруто был единственным, о чем она думала. Поглаживая ее подпрыгивающие соски, Наруто использовал большие дыни в качестве рычага и трахал себя на Наруко, как дикое животное. Жесткие стены его сестры вызывали привыкание, а жар заставлял его член плавиться. «Черт возьми, твоя пизда не хочет меня отпускать», — прорычал потный подросток. Легкий пот теперь покрывал их обоих и комнату смесью их объединенного запаха, когда они терлись бедрами друг о друга. Наруко, придя в себя, схватила его за шею и поцеловала изо всех сил. Используя то, что знал Се, она использовала стенки влагалища, чтобы помассировать его член. Оставив поцелуй, она горячо прошептала ему на ухо, посылая дрожь по всему его телу. «Ну же, Нару, трахни меня, трахни свою грязную урожденную тян за мастурбацию на своей кровати, накажи свою распутную урожденную тян очень грубо». Взмолилась она безумным тоном и посмотрела ему прямо в глаза. В результате Наруто забил свой инструмент в мокрую киску Наруко, создавая непристойные шлепающие звуки. Схватив ее за тонкую талию, он усилил силу своих толчков, заставив кровати стонущую блондинку пискнуть. Это заставило самую старшую блондинку потерять контроль и кончить вокруг пениса младших братьев и сестер. Его дыхание вырывалось из жестких штанов, а тело ныло от легкой боли, пока он продолжал вкачивать себя в свою кончающую сестру. «Я уже близко», — Наруто застонал, повернувшись лицом к Наруко. «А где ты хочешь его найти? Где ты хочешь, чтобы я сбросил свой груз?» — хрипло спросил он. «Он делает меня такой горячий», — подумала Наруко, продолжая кончать на Наруто, чтобы ему было легче проникать глубже и каждый раз попадать ей в шейку матки, внутрь. Наконец-то она закричала. «Я хочу, чтобы семя моих маленьких братьев было внутри меня. Я хочу забеременеть». Наруко удивил его своим криком. Как ни странно, мысль о том, что его сестра может забеременеть, заставляла его дергаться еще сильнее, и его разум еще больше затуманивался от похоти. «Черт!» — вскрикнув, Наруто схватил потные сиськи Наруко и резко крутанул, заставляя ее кончить снова. «Вот именно, я собираюсь заставить Нитян кончить и наполнить ее своими соками. Ты моя навеки, ты моя шлюха!» Взревев, Наруто ударил Наруко в спину и позволил всему своему желанию взорваться. Оба закричали, когда их кульминация покрыла все их тело, жидкость потекла из ее входа, окрашивая кровать и ноги. Сильно дрожа, Наруко взвизгнула и изо всех сил поцеловала брата. Слюна стекала по их лицам, пока Наруто продолжал качать свой груз глубоко внутрь. Его член конвульсировал, когда он запускал груз за грузом внутрь знойной женщины, которая стонала, как сука в жару между поцелуями. После нескольких минут поцелуев и комминга они наконец остановились. Наруто, уставший, плюхнулся между сисек Наруко. Его тяжелое дыхание заставляло Наруко стонать и хихикать. Поднеся свои тонкие пальцы к его волосам, она нежно погладила его со вздохом счастья. «Удивительный, такой удивительный Нару, ты сделал меня своей». Взъерошенная женщина тихо застонала, наслаждаясь ощущением ее влагалища, набитого до краев. «Да, теперь ты моя», — Наруто кивнул. Его волосы щекотали ей грудь. «Но ты должен кое-что знать». Подняв голову, он объяснил ситуацию до сих пор. «Именно это и происходит». Наруто наблюдал, как его сестра принимает задумчивое выражение лица, пытаясь понять, что происходит в ее семье. «Ну, в нашей семье инцест не считается чем-то плохим». Девушка вспомнила, что ее семья не испытывала негативных последствий от того, что члены семьи вступали в интимные отношения и заводили детей. «Если ты и Катян занимались сексом, то все в порядке. Пока у меня есть мое время, Нару, я доволен». Она ласково улыбнулась. Легко поцеловав ее, он погладил ее потные волосы, выбившиеся из двух косичек. «Я всегда найду время для своей распутной старшей сестры», — поддразнил он с улыбкой и покраснел. Внезапно в животе у Наруто заурчало, и старшая сестра рассмеялась. «Ха-ха, все тот же старый Нару». Смеясь еще несколько минут, она улыбнулась. «Я приготовлю что-нибудь поесть». Она встала, слегка покачивая бедрами, и демонстративно вышла из комнаты, зная, что он наблюдает за ней. Его член задергался, когда его сексуальная сестра с важным видом вышла за дверь. «Черт возьми!» Кусая кулак, он удержался, чтобы не прыгнуть на нее и не повалить на деревянный пол. Подождав несколько минут, подросток решил спуститься по лестнице, не потрудившись одеться. Войдя на кухню, он был встречен прекрасным зрелищем красной задницы Нарука, от грубых ударов, которые она получала, ритмично трясясь. Жадно ухмыляясь, он обхватил Нарука руками и прижал свой бугристый член к ее ягодицам. «Эн Нару!» – закричала Нарука, немного шокированная тем, что брат стоит позади нее. «Я готовлю обед». Она пыталась протестовать против удовольствия, которое доставляли ей блуждающие руки Наруто. Наруто ухмыльнулся, почувствовав, как его сестра вздрогнула от его прикосновения. «И я знаю, что хочу есть». Нежно поцеловав ее в щеку, он приблизил лицо к ее сочной попке и шлепнул по ней, наслаждаясь тем, как она подпрыгивает. «Такая прелестная попка», — дополнил подросток, хватаясь руками за мягкую плоть. «Но сейчас твоя киска звучит лучше». Открыв ее розовые губы, он медленно лизнул цветок, наслаждаясь ее вкусом еще больше. А Нарука застонала сильнее, когда ее младший брат еще сильнее коснулся языком стенок ее влагалища. Его губы сосали ее отверстие, издавая чавкающие звуки, когда он лакал все ее соки. Забыв о еде, она оперлась руками о стойку, пытаясь удержаться на ногах. «Так, хорошо», — мягко сказал облизанный подросток. «Ты такая вкусная, Нарукотян». Голос Наруто звучал приглушенно, когда он продолжал лизать ее пещеры. Вибрация его голоса только усилила ее удовольствие. Ее рука нашла путь к вздымающейся груди и начала грубо играть с ней. Лицо Наруто превратилось в красную маску, и с каждым глубоким облизыванием она дышала все сильнее и сильнее. Его язык касался мест, которые все еще болели и были чувствительны после того, как он не так давно их надрал. Не в силах долго наслаждаться этим, Нарука начала кричать от удовольствия и блаженства. «Каминг!» – закричала она, покрывая брата своими женскими соками. Наруто начал пить восхитительные жидкости своей сестры, как дикий зверь. Его губы причмокивали, пока он поглощал все, что мог. Почти так же хорошо, как у котян. Подросток подумал, что соки Нарука почти так же хороши, как у Кушины. Выпив всю сперму, он медленно облизал губы. «Настолько хороший!» Подразнил он, густо покраснев. Румянец усилился, когда Нарука толкнула его вниз, ее влажный розовый холмик терся о его ребристый член. «Ты снова сделал меня мокрой, братишка!» Девушка дерзко улыбнулась. «Позволь мне попробовать тебя!» Подойдя к его инструменту, она посмотрела на него, как голодный волк. Ее разум сошел с ума, как и запах. Отбросив стыд от того, что делает это на кухне, она лизнула член брата, как леденец, наслаждаясь вкусом. В тот момент, когда она коснулась его инструмента, его предварительные соки начали стекать вниз, поражая вкусовые рецепторы Нарука. Целуя его с большой осторожностью и заброшенностью, она наконец добралась до пульсирующей пурпурной головки. Широко открыв рот, Нарука проглотила всю его головку и обслюнявила ее слюной. Она наслаждалась стонами своих братьев, говоря ей, что она хорошо справляется со своим первым минетом. С каждым медленным и глубоким движением головы ей удавалось брать все больше и больше его горячего инструмента, и по ее лицу текли слезы. Наруто, наслаждаясь тугим ощущением ее горла, злобно смотрел на ее жонглирующие дыни, которые просто умоляли, чтобы их ощупали. «Используй свои сиськи, оберни их вокруг моего члена», — потребовал он, заставляя двуххвостую блондинку остановиться. Глядя в эти похотливые голубые глаза, она не смогла удержаться и медленно кивнула, уступая требованию. Прижимая ее грудь к его инструменту, они оба застонали от этих ощущений. Девушке казалось, что ее грудь плавится от жара, исходящего от его члена, в то время как Наруто нравилась мягкая текстура сисек знойной блондинки вокруг его члена. «Так хорошо!» Оба застонали, дыхание Нарука заставило ракету Наруто дернуться между ними. «Я собираюсь переехать!» Преодолев свое легкое оцепенение, стоящая на коленях девушка толкала себя вверх и вниз по его твердому члену, улыбаясь про себя, когда он застонал сильнее и больше его предварительной спермы выплеснулось ей на грудь. «Ты так хорошо чувствуешь себя между моих сисек», — горячо прошептала она, прежде чем лизнуть покрытую спермой головку. «А!» — Наруто хрюкнул громче, так как комбинация ее удара и титьки сводила его с ума. «Все, о чем он мог думать, это о том, чтобы покрыть свою красивую сестру своей спермой». Посмотрев вниз, он совершил ошибку, установив зрительный контакт. Ее глаза, как и его собственные, были полны похоти и желания, и все они были направлены на него. Глаза Наруто расширились от шока, когда жезл Наруто пронзил ее грудь, войдя как можно глубже в рот, прежде чем покрыть ее губы большим количеством спермы. Закрыв глаза, она стонала вокруг его извергающегося члена, смакуя его вкус все больше и больше. Она не хотела, чтобы он останавливался, но этому не суждено было случиться. Постоянный поток спермы прекратился, и она выпустила его член изо рта и сосков. Откинувшись назад, она тихо стонала и тяжело дышала вместе с Наруто, оба раскрасневшиеся. «Ты, это было потрясающе, Нитян, мне это нравилось», – прошептал он, все еще пытаясь отдышаться. «Я знаю, ты так часто приходил, это так увлекательно». Наруто слегка улыбнулась, думая, что он закончил. Она встала только для того, чтобы ее толкнули обратно на грудь с громким «эп». «Куда это ты собрался?» Глаза Наруто расширились от шока, когда она услышала громкий похотливый голос своего брата. «Я еще не закончил», — прорычал он. Увидев, что его сестра встала, все еще имея немного его спермы, покрывающей ее кожу, его инструмент снова проснулся. «Мне нужен еще один вкус от этой восхитительно тугой киски». Не дав ей времени подумать, Наруто схватил полотенце, висевшее на плите, и связал ей руки. Наруто становилась все жарче с каждой секундой, когда брат доминировал над ее телом. Она думала, что кончила, когда он связал ее. Это была одна из ее грез — быть связанной и трахнутой, как животное. Наконец-то, она внутренне взвизгнула от счастья, когда его член уперся в ее складки. «Приготовься к удару, шлюха!» Тяжело кряхтя, он протолкнулся сквозь ее складки и пронзил ее со всей силы. Бросив попытки завести ритм, младший брат трахнул Наруто в пол. Все, что она могла сделать, это взять Наруто без вопросов, так как ее рот был сложен в букву А с тихими и мягкими стонами, которые время от времени срывались с ее гибких губ. Наруто был абсолютно в восторге от того, как отзывчиво тело Наруто было к его собственному, когда он трахал ее сзади. Ее ягодицы краснели с каждым жестоким толчком, и он наслаждался постоянным сжатием стенок ее влагалища вдоль его неистового члена все больше. «Как будто твоя пизда была создана для меня». Наклонившись к ее уху, все еще высоко держа руки, Наруто тихо прошептал ей на ухо. Она почти не слышала его. Ее мысли были сосредоточены только на бесконечном удовольствии, которое доставляло ей его мужское мясо. Наруто была уверена, что она привязана к своему брату и может когда-нибудь получить удовольствие от другого мужчины. «Нет, как будто я когда-нибудь захочу трахаться прямо там с кем-то еще», — подумала Наруто, когда застонала сильнее и громче, возвращая себе голос, когда Наруто потянул ее за сиськи. «Ух ты!» Хотя похотливая кушина стоит у стены, ведущей на кухню. Сделав все свои дела, она открыла дверь и уже собиралась крикнуть, когда услышала знакомое шлепанье кожи о кожу. «Похоже, мои дети веселятся, и это меня так чертовски заводит», — подумала она с озорной усмешкой, слегка поглаживая свою грудь. Как всегда, Наруто доминировал над своим любовником, как дикий зверь, говоря грязные слова. Кушина громко застонала, достаточно громко, чтобы кто-нибудь услышал, когда она, наконец, услышала некоторые слова Наруто. «Возьми мой член. Пусть мой большой член засунет в эту распутную сестринскую киску. Я позабочусь о том, чтобы ты думал только о моем члене. Ты будешь одной из моих рабынь, как и наша распутная мать», — говоря, Наруто замолчал, глядя на краснеющую фигуру Кушии. Наруто, едва шевеля головой, выглядела потрясенной, когда ее мать смотрела, как Наруто занимается с ней любовью. Она даже выходила на горячую сцену. Девушка прикрылась бы, если бы ее не вспахивали, как животное, не связывали, и она не могла бы произносить связные слова из своей слюнявой пасти. «Она такая шлюха, что ей нравится, когда ее дети трахают друг друга», — прошептал Наруто, нежно целуя ее. Нежно приблизив ее губы к своим, он поймал ее в небрежном поцелуе, который завел всех троих, как никто другой. «О, какая у меня замечательная семья! Я так счастлива, что мы так связаны!» Кушина застонала, погрузив пальцы в мокрую пизду, продолжая смотреть, как трахаются ее дети. Ее глаза были безумны от похоти, когда она смотрела, как Наруто, наконец, взорвался внутри Наруто. Обмякнув, едва почувствовав, что падает на пол, Наруто продолжала кончать, покрывая кафельный пол их объединенными соками. Она едва слышала, как ее брат встал и подошел к ее матери Милфе. «Я все еще тверд», — сообщил Наруто, прежде чем погрузить свой член в мокрую пизду своей первой любовницы. Кого бы он ни трахал, он всегда признавал Кушину лучшей. Остаток дня был заполнен стонами, доносившимися из дома Узумаки, в то время как все трое продолжали общаться самым эротичным из известных человеку способов. Конец. Глава 6. Идзуми. После чудесной парной ночи с матерью и сестрой и столь же парного утреннего секса втроем Наруто шел со своей слегка хромающей матерью в школу. Он ухмылялся, как идиот, глядя, как она идет. Хе-хе, мне нравится эта прогулка. Он очень гордился собой как мужчина, зная, что трахал свою мать так сильно, что она хромала. Кушина заметила ухмылку сына и слегка зарычала. «Ублюдок!» Пробормотала она с притворным гневом, но покраснела так же ярко, как и ее волосы. Наруто услышал ее, подошел к ней вплотную и обнял за талию, притягивая к себе. От такой близости ее лицо засияло ярче. «Не делай вид, что тебе это не понравилось», — поддразнил Наруто, щекоча ее изгибы. «Я знаю, что тебе это очень понравилось, потому что ты и Нарукотян даже трахались друг с другом, пока я трахал твою грязную маленькую задницу». Он напомнил своей матери, как его сестра лизала и сосала ее киску, когда он пашет ее тугую задницу. Рыжеволосая мамаша покраснела, вспомнив все грязные вещи, которые ее дочь делала с ней, а она, с ней. «Ах ты!» Она легонько шлепнула его по руке. «Как будто тебе это тоже не понравилось. Ты подрочил на нас», напомнила она ему, заставив покраснеть. «Ну, какой мужчина не мог бы насладиться таким зрелищем, Даттибая?» спросил Наруто, слегка шлепнув ее по заднице. Внезапная мысль пришла ей в голову. Соблазнительно ухмыляясь, она прошептала ему на ухо, и от ее горячего дыхания у него по спине побежали мурашки. «Почему бы тебе не пойти за Идзумитян? Она сделала мне предложение». «Че что?» — спросил он, потрясенный ее идеей. «Но я не думаю, что нравлюсь ей», — попытался сказать Наруто, не совсем понимая, что Идзуми тоже его любила. «Хе-хе, ты действительно тупой, даже после того, как трахнул 4 девушек», — поддразнила она. «Поверь мне, она без ума от тебя. Почему бы тебе не пойти к ним домой после школы и не попробовать применить свое обаяние?» — сказал Кушина, чувственно потирая грудь. Голубые глаза немного опустились, когда он подумал об Идзуми и ее горячем и тугом теле, которое она делила со своей милфой матерью и сестрой. «Конечно, я думаю, что это было бы хорошо», — сказал Наруто, принимая эту идею. «Хороший». Кушина счастливо кивнула. «А теперь пошли». Отпустив меня, она продолжила идти в школу, покачивая бедрами. «Мы опаздываем». Наруто последовал за ней, как потерявшийся пес, пускающий слюни на свою сексуальную мать. Пока это происходило, Наруто наконец-то очнулась от энергичного траха. Ее ноги были слабы, и она чувствовала, как молоко члена ее любимых братьев сочится из ее лона. «Он так хорошо меня трахнул». Она счастливо застонала, почувствовав, что ноги снова подкашиваются. Она медленно пошла на кухню за едой. Наруто была удивлена, когда обнаружила записку, прикрепленную к холодильнику. Подняв ее, она увидела, что письмо адресовано ей от матери. «Привет, Котян, надеюсь, ты чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы оказать мне услугу». Так начиналась записка. «Сегодня у меня есть план, который сделает нашу сексуальную блондинку счастливой. Почему бы тебе сегодня не поговорить с Идзумитян и не попытаться уговорить ее присоединиться к нашему маленькому гарему? Я знаю, что она тоже любит Нарутян. Я собираюсь попытаться заставить Нару принять эту идею во время учебы. Помоги мне с этим, Кей». В конце записки была чиби-версия «Кушина просит милостыню». «О, Котян!» Красавица вспотела от странностей своих матерей. Однако, когда она подумала об этом, на ее губах появилась ухмылка. «Ну, мы кое-что делали в колледже. Было бы не так уж плохо, если бы она присоединилась к нам на руку». И Идзуми экспериментировали друг с другом в первые несколько недель учебы в колледже и обнаружили, что трахают друг друга, потому что они не хотели, чтобы кто-то другой трахал их. Им нужен был какой-то способ снять сексуальное напряжение, которое они чувствовали. «Школа. Что ж, это приятное зрелище», — заявил блондин Узумаки, стоя в учительской. При виде этого зрелища его лицо расплылось в широкой ухмылке. «Разве ты не должен был предвидеть это?» — спросил манящий голос, в котором слышалась легкая насмешка. «Ты оставил меня одну на пару дней, и мне нужно время, чтобы побыть с Нару». Женщина надулась, ее ноги слегка дрожали от отчаянной потребности в мужчине перед ней. «Хе-хе», — Наруто смущенно хмыкнул. «Наверное, ты права, Микото-тян». Он признался своей второй любовнице Милфе. Сказал, что мамаша была одета в очень распутный наряд, который она приготовила для него. Сидя на своем столе, Микото Учиха была одета в обтягивающую белую футболку, которая обнимала ее гигантские дыни, показывая, что она не носила бюстгальтер и была возбуждена, так как ее соски были твердыми. Бедра красавицы и прелестная попка также были обтянуты черными облегающими брюками, которые слегка промокли спереди, показывая, что из ее киски сочится сок. Однако выражение ее глаз действительно мешало Наруто не наброситься на нее. Ее глаза были прикрыты, и она смотрела на него с глубоким желанием сквозь ресницы. «Сейчас», — сказала Микото, ее губы увлажнились, когда она облизнула губы, когда заметила большую выпуклость в его штанах, просто ожидая, чтобы ее сосали. «Почему бы тебе не подойти к ней, чтобы я мог пососать твой большой член?» — сказала женщина. Слегка дрожа, Наруто подошел к женщине вплотную, пока не оказался всего в нескольких дюймах от нее. Он улыбнулся женщине, пока она ловила его эрегированный инструмент. Такая возбужденная женщина-блондинка. Узумаки размышляла про себя, когда он издал тихий стон, когда мягкие руки Микото начали медленно дрочить его. Он не ожидал, что Микото, которую он видел как нежную женщину, которая не позволяла себе сексуальных актов, так распутна и готова сделать все, чтобы угодить своему любовнику. Встав, она прижалась всем телом к Наруто, стараясь раздавить своими массивными зефирками его сильную грудь. Наруто застонал от ощущения ее тела, прижатого так близко к нему, а также от того, как она гладила его член. Опустив голову ему на плечо, она покусывала и посасывала его шею и ухо. «Тебе это нравится? Тебе приятно, что твоя тетя тебя гладит?» — спросила она почти шепотом. Это очень сильно заводило Наруто. С самого детства он думал о Микото как о тете или второй матери, как Сацуки и Идзуми думали о Кушине. «Да», — прошептал он в ответ, слегка задыхаясь. «Мне так приятно, когда моя распутная тетя гладит меня». Блондинка слегка зарычала, когда сорвала с него рубашку, а другая ее рука скользнула по его груди, вызывая мурашки. «О», — сказал Микото, чувствуя, как из головки его члена начинает капать сок. Позволив пальцу скользнуть вниз по ее телу, она слегка ткнула его в задницу, заставив немного подпрыгнуть. «Маленькому Нару нравится, когда с его задницей играют. Насколько интересный», — размышляла черноволосая красавица после того, как член сок увеличился. Сок покрывал ее руку, делая ее более приятной для него. «Микотян». Подросток хрюкнул от удовольствия, увидев перед собой соблазнительницу. Он не ожидал, что палец окажется рядом с его задницей, но не мог отрицать, что это было приятно. «Это так странно». Он задумался, прежде чем покраснеть еще сильнее, когда она убрала руку с его ягодицы, чувственно потерла его грудь, позволяя поглаживающей руке играть с его яйцами. «Это так хорошо», — прошептал Наруто от удовольствия. «Я очень рад», — ответила Микото с улыбкой и тоже покраснела. Ее голос стал тихим и хриплым, когда она продолжила говорить. Голубые глаза подростков были прикованы к мягким губам, которые можно было целовать. «Я читала о том, как доставить удовольствие мужчине с тех пор, как достигла половой зрелости. Когда я стала сексуально активной, я узнала все способы доставить удовольствие своему любовнику. Какие звуки издавать, что носить и как говорить, Наруто. Не знал почему, но чувства, которые Микото пронзали его тело, делали его еще горячее. Его тело вспыхнуло от возбуждения, когда рука женщины вернулась, чтобы погладить его. «Мне хотелось бы думать, что вы с удовольствием приняли бы мою чистоту. Смотреть, как мое горячее молодое тело извивается под твоими доминирующими толчками». Она позволила своей другой руке дразнить его мешок. «О, Микото-тян», — сказал Наруто с похотью в глазах и голосе. «А», — он издал удивленный звук, когда Микото толкнула его на диван в гостиной. Женщина быстро напугала его, ее задница терлась о его член, когда она приземлила свой покрытый холмик вдоль его тела. «Ты выглядишь так сексуально», — дополнил он, глядя в ее черные глаза.